Текст посланий не менялся. Они прибывали через каждые 2-3 дня, пока не вызвали в людях тревогу. Нет ли у подобных предупреждений какого-нибудь тайного умысла? Больше всего были озабочены получавшие соболезнования. «А что, если это предупреждение о поджоге?» — думал кто-то. Листовки собрали и отнесли в полицию. Если это шутка, то у шутника не все в порядке с чувством юмора. На посланиях стоял штамп местной почтовой конторы. Это указывало на местного жителя. Конечно, в случае, если кто-нибудь специально не являлся сюда, чтобы отправлять свою почту. Почерк автора давал больше информации. Все предупреждения были написаны рукой школьника, и в их текстах встречались характерные для детей ошибки. Эксперт предположил, что листовки действительно написаны кем-то из детей. Почерк специально не изменен и не скопирован. «Вероятнее всего, это ученик начальной школы», — утверждал эксперт. В то же время полиция начала выяснять, что общего могло быть между получателями предупреждений. Выяснилось, что у них у всех были дети, посещающие местную школу. Кроме того, все они учились в одном классе. Это обстоятельство облегчило поиски. В конце концов, полиция напала на след Саихиона, почерк которого был идентичен тому, которым написаны листовки. Она вызвали на беседу и поставили перед фактами. Полицейским пришлось разбираться с 10-летним мальчишкой. В результате строгого перекрестного допроса он признался, что хотел предостеречь некоторых одноклассников от пожара. «А почему ты тогда не подписывался?» «Ведь я посылал эти письма девочкам. Я стеснялся подписываться». «А почему ты посылал так много предупреждений?» «Потому что ежедневно где-нибудь случаются пожары. Поэтому я беспокоился. Хотел предупреждать до тех пор, пока не пойдет дождь». Виновным оказался малолетний ребенок. Поскольку он упорствовал, то существование какого-нибудь злого умысла доказать было невозможно. Листовки содержали лишь предупреждения. Их содержание ни в коей мере не противоречило закону. Правда, в сухую зиму подобные предупреждения могли вызвать страх намеренного поджога. Он утверждал, что таким образом хотел проявить свою симпатию по отношению к некоторым одноклассницам. Он и раньше интересовался этими девочками. Конечно, Саихе было рановато интересоваться противоположным полом, но можно было предположить, что он демонстрировал бы свои чувства именно подобным образом. Трудно было обнаружить в его действиях что-нибудь криминальное, если он даже и терроризировал эти семьи намеренно. В данном случае дело имели с 10-летним ребенком, который не подлежал уголовной ответственности. «Этот мальчишка должен быть чертовски смышленым и достаточно хорошо знать законы, чтобы угрожать кому-нибудь так, что за это нельзя было бы назначить наказание». «Ерунда! Он учится только в 4-м классе. Моему мальчишке столько же лет, и он ни черта не смыслит в мировых проблемах. Страшно думать, что он мог бы вместо любовных писем посылать подружкам предупреждение о поджоге». Обнаружив автор листовок, полиция пришла к выводу, что в данном случае преступные намерения не имеют места. Это подтвердили также показания 5 одноклассниц Она. «Саихи Она попросил у меня тетрадь по химии. Мы боялись, что он вдруг не вернет наши тетради. Может быть, это и рассердило его? И тогда он начал посылать эти листовки». Казалось, что именно здесь может таиться мотив угроз. Поскольку все 5 девочек были примерными ученицами, то вполне естественно, что одноклассники хотели списывать у них. Даже в случае, если он обиделся из-за отказа, это нельзя было непосредственно связывать с отправлением предупреждений. Более ранние грехи Она полицию не интересовали. Это еще больше встревожило родителей и учителей. «У этого мальчика недоброе сердце», — утверждал один из учителей. Хотя все знали, что сожжение кошки, случай с рыбками и самый последний инцидент с анонимными предупреждениями были делом рук Она, его ни за что нельзя было наказать. Никто не видел, как он засунул кошку в печь или подмешивал яд в рыбий корм. Может быть, у Оны и не было более подробных знаний в области уголовного кодекса, но все же казалось, что он сознательно учитывает обстоятельства, что такого малолетнего нельзя наказать. Макико Сагала никому не рассказывала об игре «Перебеги дорогу». Если предположить, что здесь имел место тайный умысел, то Оно удалось совершить 4 преступления подряд. Мальчишка обладал поистине криминальным талантом. Несмотря на серьезность положения, до сих пор отсутствовали какие-либо доказательства вины Оно. Глава 6. «Мы не можем больше так встречаться!» Обращенный к Кабата голос Макико был намного прохладнее, чем некоторое время назад. Их потные тела еще оставались жадно прильнувшими друг к другу, однако страсть уже остывала. Удовлетворив свои женские потребности, Макико вновь превратилась в добросовестную мать. «Отчего же?» — удивился Абата. «Твой муж подозревает что-то?» Голос молодого человека, ласкающего упругую грудь Макико, был по-прежнему полон нежности и любви. «Нет, я не могу больше обманывать Масао. Только недавно это был маленький мальчик, но теперь он уже почти взрослый. Он уже многое знает. Когда я в прошлый раз вернулась домой, он сказал: «Мама, ты теперь так часто уходишь? У меня от страха дух захватило». Но это ведь еще ничего не значит. Абата не мог себе представить, что случилось бы, если бы женщина бросила его теперь. До сих пор стоило ему только захотеть, и Макико с готовностью предоставляла ему свое роскошное тело. Разумеется, Абата не приходилось за это платить. В действительности, каждый раз он получал от женщины деньги. «Я совершенно уверена, что он догадывается о чем-то. Он всегда спрашивает, где я была. Супермаркетом или салоном красоты его уже не проведешь. Недавно, когда я сказала, что была у парикмахера, он спросил, почему у меня та же самая прическа. Это было ужасно». «По-моему, ты слишком много переживаешь». Абата был готов на что угодно, только бы отвлечь ее от этой темы. «Я уверена, что он знает о наших встречах». «Брось, ведь он только ребенок. Раньше он часто говорил о тебе в присутствии отца, теперь же вообще не вспоминает о тебе. Масао очень смышленный. Я уверена, что он догадывается о чем-то». «Наверное, у него появился какой-нибудь новый любимчик. Для Масао я остался в далеком прошлом». «Не будем больше говорить об этом. Лучше попробуем еще раз». «Нет, не сейчас. Я должна идти. Масао вернется сегодня раньше». «Разве у него больше нет дополнительных уроков?» «Его учитель отправился в какую-то учебную поездку и просил Масао прийти только на следующей неделе. Разве ты не слышал, что я тебе сказала?» «Извини, я просто не могу иначе». «Ты избалован. Ты должен измениться, иначе нам придется расстаться. Сегодня больше нельзя». Макико выскользнула из постели и начала одеваться. Абата с огорчением наблюдал, как соблазнительное тело, всего несколько минут назад прерывисто дышавшее рядом с ним, постепенно покрывалось одеждой, превращаясь в жену другого мужчины. Теперь Макико окончательно была вне пределов его досягаемости, готовая выполнить свою роль матери и супруги. Молодой человек с тоской наблюдал, как женщина отдаляется от него. «Когда мы снова встретимся?» «Я дам тебе знать. Сам не звони. В моем доме слишком много людей. Одевайся, тогда сможешь довести меня до остановки такси». Абата был очень сексуальным мужчиной. Именно того типа, который мог доставить Макико наслаждение, что было не по силам занятому работой мужу Макико. Молодой человек избегал всего, что могло причинить какой-то вред их отношениям. С самого начала они носили прежде всего коммерческий характер. При этом один из партнеров арендовал тело другого за соответствующую плату. Абата постоянно страдал от нехватки денег. Разумеется, между ним и Макико не могло быть ничего большего, чем мимолетные встречи, которыми оба старались максимально насладиться. При этом казалось естественным, что тот, кто богаче, платит за использование тела партнера. Макико оплачивала все расходы, связанные с их встречами. Каждый раз она также платила Абата. Это являлось как арендной платой, так и своеобразной гарантией для Макико. Абата подчинялся этим правилам и никогда не стремился выйти из рамок физических отношений. Это устраивало его. Ему не приходилось страдать от сводящей с ума сексуальной неудовлетворенности, которая мучила многих его неженатых знакомых. Вместе с тем Абата получал от Макико деньги. Некоторые из его знакомых, чтобы иметь дополнительные средства, работали в так называемых утонченных женских клубах. У них не было выбора. Положение Абата было намного приятнее. Он наслаждался идеальной партнершей и получал за это деньги. Лучший вариант было трудно представить. Абата всей душой желал эту женщину. Между ними не было никакой психологической симпатии, и это только усиливало наслаждение. Недавно в отношениях между Абата и Макико произошло изменение. Раньше они встречались регулярно в определенное время и в определенных местах, без предварительного договора. Иногда Макико не могла прийти, хотя и хотела. По мере того, как Масао становился старше, Макико все труднее становилось использовать отсутствие мужа. Школа сына и участие в работе ассоциации учителей и родителей требовали своего. Благодаря повышению по службе, господин Сагала также мог все больше времени проводить дома. Все эти обстоятельства вносили свои коррективы в график тайных встреч. Соотношение спроса и потребления было нарушено. Для Макико Абата никогда не представлял большего, чем заместитель мужа, дополнение к замужеству, которое иногда становилось слишком рутинным. Ее не тревожило сокращение количества свиданий. Положение Абата было совершенно противоположным. Макико была его единственной партнершей. Кроме того, без этой женщины ему пришлось бы туго в физическом плане. Вместе с тем Абата вновь стал испытывать материальные затруднения. Это отличие имело решающее значение. «Пора расстаться», — сказала Макико сама себе. Вспоминая задним числом, она поняла, что они оба наслаждались временем, которое проводили вместе. Хотя Абата не был столь искусным любовником, как господин Сагала, у него всегда имелась достаточно неутихающая энергия. Именно поэтому он мог так долго увлекать Макико. Однако следствием подобных наслаждений мог стать непоправимый вред. Лучше было прервать затянувшиеся отношения теперь, когда муж ни о чем не догадывался, а Макико и ее партнера связывали лишь приятные воспоминания. Действительно, наступило подходящее время для расставания. После свидания Абата обычно подвозил Макико на своем автомобиле до ближайшей от мотеля стоянки такси. Это было безопаснее, чем заказывать такси к мотелю. Макико не боялась, что ее увидят в обществе Абата. Важнее, чтобы их не видели входящими вместе в мотель или выходящими из него. «Я выйду до виадука». До того, как машина Абата отъехала на некоторое расстояние от мотеля, Макико пряталась на заднем сиденье и поднялась только тогда, когда отъехали в достаточно безопасный, по ее мнению, район. «Там, наверное, авария». Перед самым виадуком стояли полицейский мотоцикл и машина скорой помощи. «Дьявол!» — нервно выругалась Макико. «Все в порядке, я остановлюсь за виадуком». Было уже не опасно, если бы их заметили вместе. Однако Макико не хотелось, чтобы полицейские увидели ее после нарушения супружеской верности. Казалось, Абата понимает ее чувства. Он прибавил скорость. Глава 7. Саихи Оно ждал на виадуке на холодном ветру. Синяя Toyota Corolla должна скоро появиться. Он запомнил номер, кроме того, ему должны были подать знак. Под виадуком тянулась непрерывная череда машин, а на виадуке, напротив, не было никакого движения. Сверху казалось, что машины движутся словно по нескончаемой конвейерной линии. Время от времени мимо проходил какой-нибудь пешеход, не обращая на мальчика особого внимания. Куда только не заберутся эти помешанные на машинах мальчишки. «Внимание! Машина едет! Синяя Toyota! Номер Синагава 116-654! Приготовься!» Эти слова прозвучали из висящего на шее Саихи портативного радиотелефона. Саихи ответил. Затем он стал возиться с каким-то предметом, который до сих пор прятал за пазухой. Машина с Макико и Абата приближалась к виадуку. Макико заметила на краю виадука человека. Это был вроде бы ребенок. Когда машина оказалась непосредственно вблизи виадука, он исчез из поля зрения женщины. В этот момент из рук ребенка выпал какой-то небольшой предмет. «Осторожно!» — воскликнула Макико. В тот же момент черный предмет угодил в капот Тойоты, взорвался и вспыхнул ярким пламенем. Заскрежетав тормозами, Тойота въехала на полосу встречного движения прямо под колеса приближающейся машины. Последовало столкновение. Через несколько мгновений к небу взметнулся свистящий столб пламени. Макико потеряла сознание. Когда по телефону раздался голос «Стоп! Стоп!», бутылка с зажигательной смесью уже выпала из рук Саихи Оно и угодила прямо в машину. Увидев трагические результаты своих деяний, Саихи вначале растерялся. Затем в сознание мальчика вторглись полицейский свисток и пронзительная сирена скорой помощи, и он бросился бежать. Полицейские, расследовавшие неподалеку дорожное происшествие, задержали Оно вблизи места столкновения. Абата отправили в больницу, однако по прибытии туда он уже был мертв. Водитель второй машины получил тяжелые ранения. Макико отделалась легкими царапинами. Заметив полицейских, она вновь спряталась за сиденьем и благодаря этому не пострадала сильно во время столкновения. Но Макико получила весьма тяжелый шок. Саихи Оно сказал в полиции, что он планировал только поиграть с бутылкой. В результате такой игры погибли или пострадали 3 человека. Полицейские подробнее изучили радиотелефон Саихи. При помощи такого мощного средства в городе можно было связаться с расстояния более 2 километров. В сельской местности радиус связи был бы почти в 10 раз больше. Если у Саихи имелся приемник, то мальчик должен был с кем-то разговаривать. В полиции предполагали, что сигнал о броске бутылки с зажигательной смесью Саихи получил именно по радио. Может быть, кто-то из взрослых использовал ребенка для осуществления убийства. Но казалось, что ни у одного человека не было для этого мотива. У самого Саихи также не имелось оснований желать потерпевшим плохого. Полицейские приступили к проверке всех окрестных жителей, которые пользовались радиотелефонами. Они надеялись обнаружить лиц, которые могли быть свидетелями разговора Саихи и его сообщника, Так они планировали напасть на след преступника, который использовал ребенка как орудие. 3 дня спустя Макико в ее доме посетили 2 полицейских чиновника. Один из них — старший детектив местного участка. После выражения соболезнования он сразу приступил к причине визита. «Мы хотим задать вам несколько вопросов». Макико ждала этого. В больнице скорой помощи один из полицейских задал ей некоторые общие вопросы, однако подробностями несчастья никто у нее до сих пор не интересовался. Макико собралась с духом. «В чем дело? Не расскажете ли вы нам прежде всего, какие отношения связывали вас с покойным господином Абата?» «Я уже говорила об этом. Господин Абата окончил университет Васеда. Год назад он давал моему сыну дополнительные уроки». «Как вы оказались в его машине?» «Господин Абата был столь любезен, что, встретив меня в городе, пригласил машину и согласился доставить на место». Так же отвечала Макико своему мужу. «Ваша встреча оказалась случайной?» Едва уловимая усмешка на губах детектива привела Макико в замешательство. «Не знает ли он чего-нибудь?» — лихорадочно размышляла женщина. «Госпожа Сагала, мы не собираемся вмешиваться в вашу личную жизнь. Однако истина в данном вопросе крайне важна для нас». «Я говорю правду». Каким-то образом ей удавалось еще удерживать себя в руках. «В кармане костюма покойного господина Абата обнаружен спичечный коробок с этикеткой одного из мотелей, расположенных вблизи города. Мы побывали там и беседовали с обслуживающим персоналом». Продолжая разговаривать, полицейский вынул из кармана этот коробок и прикурил сигарету. Макико побледнела. «Вы встречались уже продолжительное время, не так ли?» Детектив выдохнул бледно-голубое облачко дыма. Выдержка стала изменять Макико. «Я и не собиралась это отрицать. Прошу вас, не говорите об этом моему мужу». «Это нас не касается. Мы нарочно выбрали время, когда ваш супруг находится на работе». «Что вам еще нужно?» На минуту Макико почувствовала облегчение. Она поняла, что поводом для визита были вовсе не ее отношения с Абата. «Как вы думаете, ваш сын Масао знал что-нибудь о ваших отношениях?» «Может быть. Он очень наблюдательный». Макико вспомнила тень сомнения, которую заметила недавно в глазах сына. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Если так, то мог ли он ненавидеть господина Абата?» Макико нахмурила брови. «Я не знаю, что имел в виду детектив. В его вопросе чувствовался какой-то скрытый смысл. Не думаете ли вы, что мой сын мог совершить нечто подобное?» «Действительно, это неприятно. Однако...» «Он сказал вам что-то о моем сыне?» «Он был радиотелефон». «Масао не имеет к этому никакого отношения». «Нам удалось выяснить, что непосредственно перед несчастьем ваш сын связался по радио с Саихи Оно». «Но ведь и я была в этой машине. Если бы Масао и ненавидел господина Абата, он ни в коем случае не подверг бы опасности меня. Масао — справедливый мальчик». Расспрашивающий ее детектив стал жертвой смехотворного заблуждения. Наверное, он был не в себе, иначе как он мог заподозрить Масао? Макико чувствовала, как внутри нее все кипит от возмущения. Детектив не обратил на это внимания. Он продолжил. «Нам было известно о слухах вокруг Саихи Оно. Мы допросили еще раз всех лиц, связанных с инцидентами, случившимися в последнее время». «Это действительно имеет отношение к Масао?» «К сожалению, да». Полицейский вновь бросил на нее изучающий взгляд. Прежде всего мы расследовали происшествие с Хирохи Наито, чьи рыбки были отравлены. В своем классе он первый ученик по химии, ваш сын — второй. И что из того? Пожалуйста, послушайте дальше. Хитоми Сагава, кошку которой сожгли, лучшая в классе по математике. Ваш сын идет по отметкам после нее. Пять девочек, семьям которых были разосланы предупреждения о поджоге, обогнали вашего сына в музыке. Ну и что? Ведь Масао вовсе не супермен. Он и не может быть лучшим во всем. И я так считаю. По большинству предметов Масао лучший в классе, но по некоторым второй или третий. Прочтите. Мужчина протянул Макико листок бумаги. Это сочинение вашего сына. Удивляясь странной просьбе, Макико взяла лист и прочла. Я хочу, когда вырасту, стать президентом большой фирмы, как мой отец. Президент важнее всех остальных. И я хочу стать таким же. Лучше быть последним, чем вторым. Я собираюсь учиться так, чтобы стать первым в иностранных языках, математике, химии, пении, физкультуре и остальных предметах. Внезапно Макико вспомнилось нечто, на что она раньше не обращала внимания. Маленького Танаку, согласившегося играть в опасную для жизни игру «Перебеги дорогу». Его считали лучшим по физкультуре. Одноклассники звали его физкультурным боссом. Так что и эта игра... Теперь Макико стала понимать связь между всеми этими событиями. Господин Сагала всегда вдохновлял сына на достижение вершин. Масао справлялся со всем, но не блистал в одной какой-нибудь области. Мальчик был мастером на все руки. И хотя по иному предмету он был вторым или третьим, в общем итоге оценки Масао все же были лучшими. Но мальчику стало этого недостаточно. Он хотел быть первым везде. Недавно он начал заниматься дополнительной игрой на фортепиано, чтобы обогнать девочек, играющих лучше его. В четвертом классе дети начинают соревноваться между собой. Лучшим вручают золотые или серебряные значки, которые ребята копят и которыми хвалятся друг перед другом. У Масао было больше всех в классе таких значков. Макико понимала, что цель сына несбыточна. Часто она советовала ему меньше зубрить и больше играть, но он не слушал ее советы. Однако, если полицейский полагал, что Масао мог попытаться расправиться с соперниками с помощью Саихиона, то он ошибался. «Вы ведь не хотите сказать, что желание Масао быть всегда первым как-то связано с проделками Саихиона? Это подозрение абсурдно и только травмировало бы ребенка». «Но оно обосновано, госпожа Сагала. У нас есть тому доказательства». «Доказательства?» «Он использовал радиотелефон. Мы узнали, что непосредственно перед аварией он по нему разговаривал с кем-то. Мы проверили всех жителей округи, имеющих радиоприемники». Детектив посмотрел в сторону Макико, как бы спрашивая разрешения продолжать. Женщина рассеянно кивнула. «Такие средства связи используют несколько ресторанов и магазинов. Мы обошли все учреждения, расположенные в радиусе действия радиотелефона. Незадолго до аварии несколько человек слышали детский голос, сообщавший: «Синяя Тойота, номер Синагава 116-654, будь готов». Но самое важное, что прозвучало потом. Он замолчал. «А именно?» Макико потеряла терпение. «Нет, не делай. Мама тоже в машине. Не бросай, я приказываю. Стоп, стоп!» Макико глубоко вздохнула. Ей вспомнилось, что, заметив полицейских, она в тот раз не вышла в обычном месте. Масао хотел отомстить только Абата. Видя, что мать все еще в машине, он отчаянно пытался остановить одноклассника. Это был номер машины Абата. Масао только ребенок. Вряд ли кто-то еще стал бы звать вас мамой. Но почему же, почему? У Макико потемнело в глазах. Слова детектива доносились до нее как бы сквозь туман. Она все еще не могла поверить, что ее сын, помогавший старушкам и разрешивший однокласснице похоронить ее любимое животное в своем саду, мог совершить что-то настолько ужасное. «Госпожа Сагала, я не хочу вас наставлять, но подумайте о своих поступках. Представьте, насколько тяжким для ребенка может стать сознание, что его и его отца обманывают как любимая мать, так и уважаемый учитель. Последнее несчастье на самом деле стало результатом долго копившегося напряжения. Вспоминая прошлое, Макико вынуждена была признать, что гипертрофированное желание Масао стать повсюду первым возникло одновременно с ее связью с Абата. Изменение отношения сына к матери проявилось во многих происшествиях, связанных с Саихиона. Саихиона рассказал мне все. Масао шантажировал его. Отец Она работает в фирме вашего супруга. Масао сказал Саихи, что если он не будет слушаться, его отца уволят с работы. Саихи знал, что отцу из-за увечья нелегко будет найти новое место. Саихи — хороший мальчик и любит отца. Масао известен как послушный сын и примерный ученик. Но положение своего отца он использовал для того, чтобы шантажировать одноклассника, который не мог ему противостоять. Макико слушала его, объятая ужасом. «Отравление рыбок, предупреждение о пожарах и все остальное выдумал Масао. Радиотелефон и бутылку с зажигательной смесью она получил из рук вашего сына. Кто знает, может быть, Масао нарочно сделал ошибки в тексте предупреждения. Это мрачная история, и вы, госпожа Сагала, создали это ужасное существо, носящее маску невинного ребенка». У Макико зашумело в ушах. Детектив как бы сказал: «Вы убили кошку, рыбок и Абата». Тут она услышала из сада голоса детей. Макико обернулась. Из окна комнаты она увидела Масао, Хитоми Сагава и еще нескольких ребят. Очевидно, они пришли прямо из школы. «Мама!» — крикнул Масао в окно. «Сегодня годовщина смерти кошки Хитоми. Мы организуем у могилы поминальную церемонию». Теплое садящееся зимнее солнце золотило круглые щеки мальчика. Его гладкие темные волосы шевелил слабый ветерок. И детектив, глядя на него, задумчиво сказал: «Прелестный ребенок, не правда ли?»